нее. Разве после этого можно было заявить, что эти платья будут служить погребальным нарядом? Поэтому я велела сшить для Цзиньчуань новое платье. Если бы это была какая-нибудь другая служанка, несколько лян серебра оказалось бы достаточно. Однако Цзиньчуань всегда находилась при мне, и я относилась к ней как к своей дочери. По щекам ее все время ручьем катились слезы. «Тетушка, зачем вы приказали шить новое платье?» — спросила Бао-Чай. «Я недавно сделала себе два платья. Если отдам одно из них, вам будет меньше хлопот. Тем более, что Цзиньчуань часто носила мои старые платья, ведь мы одинакового роста». «Все это так», — возразила госпожа Ван. «Но неужели ты не боишься навлечь на себя несчастье, отдав свое платье покойнице?» «Можете не беспокоиться, тетушка, я никогда не верила в такие пустяки», — заявила Бао-Чай. С этими словами она встала и покинула комнату, а госпожа Ван послала следом за нею двух служанок. Вскоре Бао-Чай вернулась с платьем и увидела, что возле госпожи Ван сидит Бао-Юй и плачет. Госпожа Ван бранила его, но при появлении Бао-Чай умолкла. По их виду Бао-Чай сразу догадалась, в чем дело, но ничего не сказала и только молча протянула платье госпоже Ван. Госпожа Ван тотчас же велела позвать мать Цзиньчуань. О том, что произошло после этого, вы узнаете из следующей главы. Глава 33, в которой мы расскажем о том, как завистник пустил в ход свой язык, и как за это жестоко был избит непутевый сын. Таким образом, госпожа Ван позвала мать Цзиньчуань, подарила ей платье, несколько шпилек и колец, а затем распорядилась пригласить буддийских монахинь, которые должны были читать молитвы об усопшей. Мать Цзиньчуань с поклоном поблагодарила госпожу Ван за оказанную милость и вышла. В это время Бао Юй, возвращаясь домой после встречи с Цзя Юй Цунем, узнал о гибели Цзиньчуань и очень расстроился. Госпожа Ван немного его поругала, и он не мог ей ничего возразить. Когда же пришла Бао Чай, он воспользовался моментом и улизнул. Однако на душе у него было так тяжело, что он не знал, куда направиться, и, бродя без цели, очутился у большого зала. Он обогнул каменный экран и собирался войти внутрь, как неожиданно кто-то преградил ему дорогу. «Стой!» Бао Юй испуганно замер. Перед ним был отец. Дрожь пробежала по спине Бао Юя, он невольно вздохнул, опустил руки и попятился назад. «Ты чего вздыхаешь?» — спросил его Цзя Джен. «Когда приехал господин Цзя Юй Цунь и захотел тебя увидеть, ему пришлось дожидаться целых полдня. А явившись, наконец, ты не смог даже побеседовать с ним о чем-нибудь возвышенном, а говорил только всякие глупости. Я следил за тобой и ничего на твоем лице не заметил, кроме выражения задумчивости. Что все это значит? Тебя что-нибудь тревожит? Или тебе чего не хватает?» Обычно Бао Юй был находчив и за словом не лез в карман, но самоубийство Цзиньчуань так потрясло его, что он не мог вымолвить ни слова. Он ничего не понял из того, что говорил отец, и стоял в растерянности. Сначала Цзя Джен не сердился на Бао Юя, однако испуганный вид и растерянность сына постепенно вывели его из себя. Он хотел еще что-то сказать, но тут появился привратник и доложил. «Из дворца преданного и покорнейшего Циньвана прибыл человек, который желает видеть лично вас, господин». В душе Цзя Джена мелькнуло смутное подозрение, и он подумал: «У меня никогда не было никаких отношений с домом преданного и покорнейшего. С чего бы это ему вздумалось прислать ко мне своего человека?» «Просите в зал», — распорядился Цзя Джен. а сам торопливо отправился переодеваться.